Утро принесло с собою некоторую прохладу. Вдобавок, предвкушая дальнюю дорогу, я вытащил на середину камбуза самую большую кастрюлю, натаскал в нее воды и хорошенько выкупался. Благо, что вода в резервуаре пока еще была, а экономить ее уже не было смысла. После чего, одевшись в чистое, решил на всякий случай оставить в гондоле дирижабля последнее написанное от своего имени, говорящее о том, что я соорудил из имеющихся материалов воздушный шар и улетел, а также о том, по какой причине избавился от тел погибших, убрав их из гондолы погибшего дирижабля, с подсказкой о том, где именно находятся все документы, принадлежащие им, дополнительно пообещав, что как только доберусь до цивилизованных мест, тут же дам о себе знать, после чего вложил письмо в конверт и пришпилил его на одну из колонн, находящихся в кают-компании, чтобы, если кто-то появится здесь, сразу же увидели мое послание, после чего поднялся на крышу гондолы. Еще раз проверив раскладку резинового резервуара, подключил его к баллону с водородом и стал наблюдать, как тот наполняется газом. Плохо то, что на редукторе отсутствовал манометр, то есть визуально баллон наполнился газом и даже слегка приподнялся вверх, но было похоже, что лететь он никуда особенно не стремится. То есть, если бы я сейчас отцепил его от сооруженной мною корзины, он, возможно, и улетел бы куда-то под дуновение ветерка, вот только обещанных 2 тонн грузоподъемности я что-то не наблюдал. То есть резервуар в какой-то степени получил объем, который позволил мне отрегулировать привязанные к нему веревки, чуть поправить натяжку, чтобы они находился в одинаковом состоянии относительно корзины, но и все на этом. То есть сам баллон воспарил, а вот корзину с ее массой и всеми загруженными вещами поднимать отказывался, хотя в ней было не больше 200-300 килограммов. Напрашивалась только одна причина, касающаяся того, что принесенный мною баллон оказался не слишком полным. Если и второй окажется таким, придется сооружать лодку и отправляться по воде. Пока же делать было нечего, и я отправился за вторым баллоном. Второй, в отличие от первого, даже на вес, казался ощутимо тяжелее, и я, честно говоря, просто умудохался, поднимая его на крышу салона. Вытащив его туда, привязал рядом с первым, и, отойдя подальше, сел перекурить. Передохнув минут 5, перецепил редуктор на принесенный баллон, и едва открыл вентиль, как почувствовал разницу. Причем, не только визуально, но и физически, потому что резиновый резервуар начал быстро наполняться водородом, и через какие-то секунды буквально рваться в небо. Я едва успел запрыгнуть в корзину, как из крыши гондолы, на которой сейчас находился мой монгольфьер, и к которой были привязаны веревки, удерживающие его от взлета, был буквально вырван кусок какой-то арматуры, и мой водородный шар резко устремился вверх. В следующее мгновение мне пришлось, еле удерживаясь за край корзины, привстав на ящик и боясь потерять сознание от резкого подъема вверх или упасть за борт, тянуться к клапанам, потому что шланг, соединяющий резервуар с баллоном, оборвался, и из него начал свистеть покидающий баллон газ. Благо, что я находился не слишком далеко, и я успел выдернуть этот шланг из стыковочного узла, и потеря водорода прекратилась. И я в тот же момент упал на стоящий внутри корзины ящик, потому что в глазах потемнело от слишком резкого подъема вверх. Когда я чуть пришел в себя и смог подняться и выглянуть за борт корзины, озера, на которое упал наш дирижабль, находилось, как минимум в полукилометре от меня, на запад, а мой шарик на всех парах несся на восток, к побережью Африки, находясь на довольно большой высоте, что меня очень радовало. Вновь присев на ящики, я достал из рюкзака бинокль и решил оглядеться вокруг. Ветер дул достаточно сильно и ровно, и за какие-то 5 минут оказалось, что я отлетел уже достаточно далеко. Вдобавок ко всему, мерная шкала, нанесенная на стекло бинокля, говорила о том, что я сейчас нахожусь примерно на высоте 500-600 метров над уровнем земли. С одной стороны, это немного пугало, с другой, даже радовало. Корзина, находящаяся подо мною, была достаточно твердой, никаких прогибов или же разболтанности отдельных узлов тоже не наблюдалось. Одним словом, она была достаточно надежной для будущего путешествия. Первым делом прошел взглядом по периметру корзины и проверил все веревки, которые соединяли ее с воздушным или точнее водородным шаром. Пришлось все-таки некоторые из них слегка подтянуть, чтобы уравнять натяжение с остальными, но, Впрочем, это было не слишком критично. Еще в тот момент, когда я только начинал привязывать емкость к корзине, решил, что запас будет далеко не лишним. Правда, сейчас эти веревки поднимались к резервуару так часто, что даже просунуть руку сквозь протянутые две веревки, находящиеся рядом, было несколько проблематично. Фактически, более или менее свободным от веревок пространством были передняя и задняя часть корзины, то есть те стороны, что находятся непосредственно над вытянутой частью баллона. Хотя если судить по направлению полета, в этот момент мой шар летел как раз боком. Но с этим тоже в принципе все понятно. Баллон представляет собой вытянутую метров на 5 и диаметром чуть больше 3 метров резиновую колбасу. Естественно, что никаких килей или крыльев, как у дирижабля, здесь не имелось, зато парусность была еще той, вот и толкала эту конструкцию как-то боком, разумеется, в моем понимании. В какой-то момент захотелось закурить. С некоторой опаской взглянул на металлическую пластину, укрепленную на нижней части баллона, с находящимися на ней клапанами и разъемами. Вот не верил я в то, что даже если оттуда и происходит хоть какая-то утечка водорода, что он может создать опасную концентрацию и вызвать пожар. Тем более, что до этого места было как минимум метра полтора, и чтобы даже стравить из баллона газ, как я уже недавно убедился, отцепляя шланг, мне придется хвататься рукой за веревки, вставать на ящик и тянуться к нужному месту рукой. А учитывая то, что здесь наверху постоянный ветер, следовательно, и любая утечка тут же сдувается в сторону. Конечно, если я попытаюсь чиркнуть зажигалкой непосредственно возле клапана, и может произойти пожар, но этого делать я точно не собирался. Может, все и не так, но убедив себя в этом, я присел на ящик внутрь корзины и с некоторой опаской, поглядывая за той металлической плитой, закурил. И в общем-то ничего не изменилось. Ветер немного поменял свое направление, и меня стало сносить на юг. Вскоре подо мною оказалось довольно большое озеро, на карте обозначенное как озеро Ниса. Вспомнился рассказ нашего гида, который я успел услышать в тот злополучный день перед аварией дирижабля. Дэвид Ливингстон добрался до озера в 1859 году и назвал его озером Ниса. Он также упоминал его под двумя прозвищами: озеро Звезд и озеро Бурь. Прозвище озеро Звезд появилось после того, как Ливингстон увидел огни на рыбацких лодках в Малави, которые издалека напоминали звезды на небе. Позже, испытав на себе силу непредсказуемых и чрезвычайно яростных штормов, бушевавших в этом районе, он также назвал его озером Бурь. А 16 августа 1914 года на озере Ниса произошло короткое морское сражение во время Первой мировой войны. Британская канонерская лодка «Гвендолин СС» под командованием капитана Роудса получила приказ от Верховного командования Британской империи потопить, сжечь или уничтожить единственную на озере канонерскую лодку Германской империи Германа фон Вестсмана, которой командовал капитан Бернт. Команда Роудса обнаружила Германа фон Вестсмана в бухте недалеко от Сфинкс-Хивена, в территориальных водах Германской Восточной Африки. Гвендолин вывела из строя немецкую лодку одним выстрелом из пушки с расстояния около 1800 метров. Этот короткий конфликт был отмечен газетой «Пхетимес» в Англии, как первая морская победа Британской империи в Первой мировой войне. Непредсказуемость погоды в районе озера я почувствовал на себе уже довольно скоро. Еще недавний спокойный полет вдруг превратился в нечто непредсказуемое. Мою корзину буквально болтало из стороны в сторону, не давая ни нормально присесть, ни встать. Только собравшись перекусить, я достал из ящика банку консервов, отрезал себе краюху хлеба. Как началась эта болтанка, естественно, ни о какой еде не было и речи. Пришлось сесть на пол корзины, оперившись спиной в уголок, а ногами в ящике, и обеими руками удерживать себя в таком положении, надеясь на крепость веревок и надежность всей конструкции. Болтало меня довольно долго, потом в какой-то момент начало успокаиваться, и я, расслабившись, сам того не заметив, уснул. Проснувшись, какое-то время не понимал, где нахожусь. Было абсолютно темно, и за исключением каких-то скрипов, не раздавалось ни единого звука. Охлопав себя по карманам, достал сигарету, зажигалку и закурил, заодно на какое-то мгновение осветив корзину. Здесь был форменный бардак. Один из ящиков сдвинулся со своего писта, скомкав ковер. Мой рюкзак оказался у меня под рукой, а парусина, предназначенная для второй лодки, каким-то образом оказалась лежащей на моих ногах. Поднявшись со своего места, Кое-как на ощупь сдвинул ящик с консервами в угол и выглянул за борт корзины. Там было точно так же темно, как и внутри, ни на небе, ни на земле, я так и не обнаружил ни единого светлого пятнышка. Куда я сейчас направлялся, было совершенно непонятно, но хотя бы закончилась та болтанка, и мой монгольфьер чувствовал себя вполне нормально. Присев на ящик, пожалел о том, что не догадался взять на судне керосиновые лампы, сейчас бы она наверняка пригодилась. Впрочем, жалеть было поздно. Как смог, поправил оба ящика, коврик на полу, затем все так же на ощупь установил на место откидной стол и попытался под светом зажигалки открыть консервную банку, а после, можно сказать, на ощупь ее и съел, держа лицо в непосредственной близости от нее. Банка отправилась вниз, а я, откинувшись на стенку корзины, в очередной раз закурил и немного задумался о том, что же мне делать. По большому счету, мне очень повезло, что во время этой болтанки я остался внутри корзины, ведь расслабься я чуть пораньше и вполне мог бы вылететь из нее при очередной смене направления или рывке. Скажу честно, просто не представлял, что же мне придумать. В итоге остановился на том, что, ложась спать, нужно привязывать себя, хоть ремнем, хоть веревкой, к конструкциям корзины. Ладно, если на меня посыпятся ящики, хуже будет, если я сам вылечу из корзины и посыплюсь вниз. Утро заставило мне в очередной раз задуматься. Ночная буря и последовавший за нею полет в неизвестном направлении унес меня неизвестно куда, и сейчас, если судить по компасу и ориентирам, находящимся на земле, меня несло куда-то на северо-запад. Причем, учитывая то, что даже через бинокль я не находил ни единого крупного озера, как-то обозначенного на карте. Мелких, похожих на заполненные водой овраги, было хоть отбавляй, вот только сколько бы я ни искал на карте, что-то подобное, ничего не находилось. В какой-то момент, уже устав вглядываться в окуляры бинокля, заметил какое-то большое озеро, несколько прямоугольных очертаний. Сразу же, кинувшись к карте, отыскал его название. После некоторых визуальных сравнений с картой, решил, что это озеро Мверу, а я подлетаю к нему со стороны Северной Родезии, а впереди меня ждет Бельгийское Конго и, скорее всего, западное побережье Африки. Хотя загадывать пока еще рано. Еще в начале полета я был рад, что меня несет на восток, и до побережья оставалось не больше 700 километров, а сегодня вдруг оказалось, что я направляюсь совсем в иную сторону, и до столицы Леопольдвилля больше 1500 километров. А самое плохое состоит в том, что в этом направлении указано всего два города. Этот самый Леопольдвилль и Бакванга. Что это за Бакванга, не совсем понятно. Одним словом, спускаться вниз мне пока не хочется. Кстати, заметил, что примерно к полудню мой шарик поднимается сильно вверх, как бы не вдвое от утренней высоты, а утром оказывается гораздо ниже. Похоже, водород, находящийся в баллоне, получает дополнительную силу от нагрева. К вечеру опять поднялся ветер, на всякий случай привязал все находящиеся в корзине предметы к алюминиевому каркасу, не забыв и себя самого. Очень не хотелось оказаться за бортом, только из-за того, что в какой-то момент ослабнет моя рука. Ночь провел буквально на иголках, особенно после того, как прямо на моих глазах три веревки перетерлись и выскочили из отверстий. С одной стороны, три – это не десяток, но явный знак на то, что пора бы подумать о приземлении. Едва рассвело, оказалось, что все гораздо хуже, чем я предполагал. Порванных веревок оказалось вдвое больше, но и это еще не все. Остальные веревки сдвинулись со своего места и собрались в кучу возле металлических крюков, вделанных в резервуар для каких-то там креплений. И только благодаря этим крюкам и остались на самом баллоне, который сейчас задрался одним концом вверх и располагался примерно в 45 градусах относительно корзины. Радовало хотя бы то, что все это пока держалось, и то, что пластина со всеми клапанами, через которые можно было стравить газ из баллона, оказались внизу. В противном случае, хоть протыкай резервуар ножом, рассусоливать было некогда. Тут уже не до выбора места приземления. Хотя впереди, в нескольких километрах от моего местоположения, я смог различить гладь какой-то реки, и, похоже, меня несло именно в ту сторону. Поэтому, отложив все дела в сторону, дотянулся до клапана и, слегка скрутив его, начал стравливать газ из баллона. Далеко не сразу, но монгольфьер начал постепенно снижаться, и вскоре уже почти касался корзиной верхних кончиков деревьев, которые росли на земле. Я же пока прекратил сбрасывать газ и решил немного подождать до того момента, как покажется река. Ветра у самой земли почти не наблюдалось, поэтому шар двигался довольно медленно. Больше всего мне сейчас хотелось закурить, но вот именно сейчас этого делать было никак нельзя. Плита с клапанами находилась чуть выше головы, и я так и чувствовал, что несмотря на то, что я перекрыл вентиль, утечка все равно происходит. И стоит мне только попытаться чиркнуть зажигалкой, как сразу станет весело. Вдруг деревья джунглей слегка расступились, а земля вдруг резко поднялась вверх, а мгновением позже, моя корзина вдруг врезалась в землю, из-за чего веревки, держащие резервуар с газом, вдруг соскочили с него, и он, уже почти не чувствуя веса корзины, резко полетел вверх, поднявшись сразу метров на 20. Сама корзина, запутавшаяся в ветвях какого-то дерева, вначале было дернулась вслед, но тут же застряла еще сильнее, и осталась висеть на месте примерно в 3 метрах от склона холма, в который я врезался неожиданно для себя. Все это на какое-то время зависло, не двигаясь ни вверх, ни вниз. Я же, поднявшись на ноги и взглянув за борт корзины, что придется рисковать и отрезать веревку, соединяющую корзину с шаром, а иначе мне просто не спуститься отсюда. Точнее говоря, спуститься все-таки было можно, но вот терять содержимое корзины не хотелось. Поэтому, подумав, я выбрался из корзины, уселся на какой-то сук и, достав нож, осторожно начал обрезать веревки, связывающие корзину с шаром. В какой-то момент одна из последних веревок выскочила из отверстия в верхней части корзины, хлестнула меня по щеке и лбу, и резко унеслась ввысь, вместе с резервуаром, в котором еще оставался газ. Корзина при этом осталась на месте, даже нисколько не просев вниз. Мне же пришлось, зацепившись руками за сук, несколько раз ударить по верхнему периметру корзины ногами, чтобы заставить ее вырваться из цепких лап ветвей, которые ее удерживали. После 3-го или 4-го удара у меня это получилось, и корзина, ломая мелкие нижние ветви дерева, рвалась со своего места, полетела к земле, ломая тонкие ветви, немного съехала по склону и наконец остановилась. Прикинув высоту, решил, что спрыгнуть будет вполне безопасно, и, как оказалось, не ошибся. Вскоре, открыв боковую дверцу корзины, я вооружался, готовясь к осмотреть местности и решить, что делать дальше. Подумав, что вряд ли встречу в джунглях что-то очень большое, остановился на своем испытанном карабине Мосина. На поясе имелась кобура с револьвером, пара подсумков с дополнительными обоймами, и я наконец-то смог закурить, а то прямо чувствовал, как уши сворачиваются в трубочку. Решив, что готов к выходу, сориентировался, куда нужно идти, и отправился на разведку, прислушиваясь к каждому шороху. Идти оказалось недолго, уже через каких-то 50 шагов я вышел на склон холма, и внизу передо мною открылась широченная река. По всему выходило, что это Конго, или один из ее притоков. Так или иначе, эта река должна легко доставить меня в какой-нибудь местный городок, откуда я уже вполне спокойно смогу выбраться куда-то в более цивилизованные места. Глава 18. Все оставшееся время до самой темноты я стаскивал к берегу свое имущество. Казалось бы, что там таскать, однако же, пришлось немало потрудиться. Тем более я заранее представлял, что придется ночевать на берегу, поэтому вначале перетаскивал все из корзины на берег, а после, когда максимально облегчил саму корзину, приволок ее. Как бы то ни было, а у нее имелись хоть и матерчатые, но стенки, а это значило, что хотя бы сбоку ко мне никто не подберется. Хотя из всех, кто это мог сделать, тут и видел только нескольких крокодилов и одного бегемота где-то шагах в 50. Бегемот вроде бы не особенно агрессивный, а крокодилы, думаю, пока тоже не смогут разорвать парусину. Во всяком случае сразу, а я к тому времени буду уже на ногах. Оставшееся до темноты время занимался шлюпкой. Развернул каркас, обтянул его парусиной, бросил на дно необходимые решетки и приготовил весла. Задумался и о парусе. Уж очень мне понравилось тогда в Сибири ходить под парусом. Все лучше, чем грести. Хотя здесь течение было все же довольно сильным, да и плыть мне нужно было все время вниз. Так что, в принципе, он не особенно был и необходим. Да и по большому счету не из чего его было соорудить. Теоретически, разобрав корзину на запчасти, можно было из алюминиевых стоек собрать кое-какой каркас, наподобие мачты, но что-то сомневаюсь, что они выдержали бы вес обшивки. Поэтому даже не стал пытаться. Утром перенес в лодку все свои вещи и несколько пожалел о том, что у спасательной лодки отсутствует руль на корме. Вначале хотел было соорудить его из трубок, которые пошли на каркас корзины, но понял, что просто не смогу его никуда прилепить. У лодки хоть и имелись сиденья на обеих концах, но транец отсутствовал напрочь, а прикручивать руль к каркасу был риск повредить как сам каркас, так и ткань, пошедшую на корпус. В итоге плюнул на это дело, взял в руки одно из весел, устроился на корме и поплыл так. Течение оказалось довольно быстрым, по моим ощущениям, я сейчас двигался примерно со скоростью парусника, на котором когда-то плыли с Санькой по сибирским рекам. Лодка управлялась достаточно хорошо, во всяком случае весла, в качестве руля, для ее управления, оказалось вполне достаточно. Крокодилы, встречающиеся на моем пути сами, старались сдвинуться в сторону бегемота, уже я постарался обогнуть по большой дуге, хотя ему похоже было на меня наплевать, он даже не пошевелился, когда я проплывал мимо, только успел порадоваться глубокой и быстрой реке, как выскочил на мелководье. Скорость в принципе осталась почти той же, а вот глубина сошла почти в ноль. Впрочем, для моей лодочки сойдет и такая. У нее осадка-то не больше 10 сантиметров, хотя это так, наверное, только потому, что предназначена она человек на 6-8, а в ней сейчас я один, ну пасть еще небольшой груз, который тянет самое многое на пару человек, и на этом все. Поэтому хоть слегка и чувствовалось, что порой скребет по камням, но это никак не отражалось на ее скорости. Минут через 40 моему взгляду открылся довольно большой городок. Я даже заметил на прилегающих к реке улочках пару грузовиков и вполне приличный легковой Citroen, поэтому не стал выдумывать, а стоило только обнаружиться пристани, сразу же пристал к ней, а принявший у меня конец веревки, какой-то молодой негр, заговорил со мною на приличном французском. Оказалось, что этот городок носит название Кангала, население занимается в основном сельским хозяйством, в большей части выращиванием риса. В городе имеется большая железнодорожная станция, которая обеспечивает перевозку грузов на восток до озера Танганьика, на запад в центральную часть бельгийского Конго и на север до города Кинду, потому что река, на которой я сейчас нахожусь, следующие 400 километров, считается несудоходной из-за большого количества порогов и мелководья. Все это было вывалено на меня одним пакетом, стоило мне только поинтересоваться, что это за городок и как здесь обстоят дела с транспортом. Кстати, оказалось, что здесь имеется и аэропорт с одним единственным аэропланом, который в основном возит почту, но при необходимости может перевезти и пассажира. Но сейчас его нет, потому как еще вчера он улетел в Родезию, а когда вернется неизвестно. Но если вы хотите отправиться дальше на север, то можно воспользоваться поездом, который отправляется в Кинду каждый день. А дальше, непроизвольно спросил я, если вы собираетесь добраться до Стенливеля, то это самый удобный маршрут. Поезд идет сутки до Кинду, оттуда налажена перевозка речным транспортом до Пантервилля, а от него опять же поездом, около одного дня до места. Не знаю, что делает столь осведомленный человек на пристани, свои 10 франков он заработал полностью, а после того, как увидел, чем именно я заплатил ему, так сразу же расцвел, как майская роза и предложил любую помощь в доставке меня и моих вещей до местного вокзала. Я подумал и согласился. Ну действительно, зачем мне переться по реке, распугивая крокодилов и бегемотов, и ночуя неизвестно где и как, когда мне предлагают вполне приличное путешествие, в нормальные условия на поезде, затем на пароходике, с ночевкой в отеле, и в итоге, я попаду в столицу штата, откуда наверняка имеется транспорт в сторону порта. 10 конго франков 1930 гг. Лодка, разумеется, мсье ее можно продать. Она, конечно, не совсем подходит для наших условий, но скажем сотню конго франков. Негр назвал цену и, чуть склонив голову, внимательно глянул на меня, видимо проверяя, знаю ли я местные цены. 500, ляпнул я наугад, решив, что меня проверяют. Парнишка сразу же сдулся, видимо я попал в точку, и, пожав плечами, объявил, что у него нет таких денег. Потом вдруг встрепенулся и, осмотревшись кругом, произнес: «Мсье, а вам не нужны камешки?» «Какие камешки?» — удивленно переспросил я. Парень сунул руку в карман и достал оттуда пригоршню мелких, размером от ногтя мизинца до фаланги указательного пальца белесо-прозрачных камешков, похожих на необработанные алмазы. Камни имели форму многогранников, а один из них вообще не имел никакой формы, походя на кусок камня размером в половинку грецкого ореха. Я взял один из них с его руки и ради интереса провел им по стеклу компаса. Сразу же послышался характерный скрип, а на стекле осталась тонкая царапина. Я не великий знаток камней, но то, что алмазы царапают стекло, знал наверняка. «Где ты это нашел?» «Простите, мсье, здесь есть много мест, где эти камешки можно свободно отыскать. Раньше их использовали для обработки жерновов, и никто не знал, что они имеют хоть какую-то ценность. И сколько ты за них хочешь получить? За любой из них нам дают от 100 до 200 конго франков, мсье, но я слышал, что они стоят гораздо дороже. Я прикинул, сколько у меня имеется найденных франков, и помня, как он обрадовался 10-франковой купюре, предложил ему все 400, что у меня были в наличии, добавив к ним еще и свою лодку, и часть консервов, которые не уместились в мой рюкзак. Судя по выражению лица парня, сегодня он совершил самую выгодную сделку в своей жизни. Я же пересыпал все взятые у парня камешки в свой карман, и пока парнишка бегал, разыскивая для меня подходящий транспорт, подхватил свою винтовку, кейс с крупнокалиберным ружьем, и свой рюкзак, закинув его за спину, и вскоре уже устраивался на древней пролетке, запряженной старым мерином, который, кряхтя, поскрипывая и попердывая время от времени, довез меня до местного вокзала. Здесь я впервые встретился с представителем власти, в виде толстого негра-полицейского, в форменной сильно выцветшей серо-голубой рубашке с короткими рукавами и огромными мокрыми пятнами в районе подмышек, и крохотными черными погончиками с одной единственной поперечной лычкой. На шее у него находился синий широкий галстук с желтой пятиконечной звездой в районе узла, своей расцветкой, видимо, символизируя флаг бельгийского Конго. На поясе, если, конечно, это выпирающее далеко вперед пузо можно было назвать поясом, находился ремень с подвешенной к нему кобурой с револьвером, а внизу имелись короткие, чуть ниже колен, весьма потертые голубые штаны. Весь его вид, особенно учитывая то, что он ходил босиком, вызывал скорее улыбку, если не сказать большего. Однако же, он вполне по форме представился и спросил меня, откуда я прибыл и куда направляюсь. Я решил, что хуже от разговора с представителем власти мне точно не будет, в нескольких словах рассказал о том, что со мною произошло. Как оказалось, здесь уже были в курсе произошедшего, поэтому первым делом сразу же попросили меня немного задержаться, для того, чтобы прояснить некоторые моменты аварии. Причем мужчина говорил со мною со всем возможным почтением, сразу же предложил мне место в местном отеле, чтобы я мог передохнуть и привести себя в порядок перед встречей с мэром города. И я, подумав, конечно же, согласился. Торопиться, в общем, было некуда, да и такой теплый прием меня вполне устраивал. Поселили меня в гостевом доме, над входом в который были расположены 5 огромных букв, вырезанных из тонкой жести и раскрашенных под местный колорит Асис. Это было вполне приличное двухэтажное здание с несколькими номерами, правда, удобства располагались в конце коридора, но для местных условий это было уже огромным прогрессом. Я спокойно расположился в номере, принял душ, горничная вычистила и отгладила мои брюки, рубашку, после чего я посетил местное кафе, где у меня без каких-либо проблем приняли фунты. Сдав сдачу в конго франках, я прекрасно пообедал и только встал из-за стола и закурил, как к отелю тут же подъехал тот самый Ситроен, который я видел еще с реки, подплывая к городу. Мэром городка оказался бельгиец, мсье Меланже. Мы обменялись приветствиями, вновь заняли столик на террасе кафе, хозяин тут же накрыл нам стол, и мы, выпив по бокалу вина, разговорились. Оказалось, что спасатели прибыли на место аварии спустя несколько часов, как раз в день моего отлета. И, кстати, добираясь до места, заметили пролетающий над ними собранный мною монгольфьер, правда, никак не могли подумать, что это был один из потерпевших крушение. Тем более, что за пару дней до этого момента встретили спасшихся людей, которые к тому времени добрались до одного из притоков реки Замбези. Причем добрались довольно плохо. Оказалось, что в пути, в одну из ночей он подверглись нападению носорога, из-за чего один из них, техник связи господин Вебер, получил сильные ранения. Да и по сути всем им пришлось спасаться бегством, оставив на берегу, на месте временной стоянки, большую часть собственных вещей. Поэтому оставшиеся 3 дня, до того момента, как встретили людей, они вели полуголодное существование. Я же рассказал о своих приключениях, показал на карте примерное место, где находится собранная мною корзина от Монгольфьера, и сказал, что отдал лодку местному мальчишке, только потому, что мне она оказалась не нужна, а он рассказал мне о городке, и помог добраться до вокзала. Мсье Меланже спросил, нужна ли мне какая-нибудь помощь. Я ответил, что в общем-то у меня все есть деньги и документы, я смог сохранить, а здесь, как я успел удостовериться, фунты принимают без особенных проблем, разве что, уточнил свой возможный маршрут до Стенливилля, и спросил, смогу ли я оттуда добраться до порта или столицы Конго. Несомненно, мсье Дюпре, произнес мэр, явно обрадовавшийся, что не нужно будет раскошеливаться, чтобы оказать мне помощь. Там организовано прямое сообщение по реке до Леопольдвилля, столичного города республики, или же можно воспользоваться аэропортом и добраться хоть в Леопольдвиль, или же в Матади, где находится главный морской порт страны, и откуда можно отправиться куда угодно. Мы приятно пообщались, а вскоре и раскланились. Я же отправился в снятый номер и прекрасно выспался в свежей посели, чтобы уже на следующее утро сесть на местный поезд, отправляющийся в Кинду. Я даже не предполагал, что где-то в мире еще сохранились подобные паровозики с огромной расширяющейся к верхней части трубой, открыто к кабиной машиниста и небольшой прицепленной позади него платформой с углем. Кроме этого, позади имелись пассажирский вагон весьма яркой канареечно-зеленой расцветки, суровый синий с надписью «Пост Конго» и толстыми решетками на крохотных окнах, и парочка товарных вагонов, которые в данный момент загружали какими-то ящиками. Все эти прицепные вагоны были чуть ли не вдвое короче тех, что применялись сейчас в Европе, а по виду казалось, что я попал в прошлый век, в самое начало железнодорожных сообщений. Чем-то они напоминали те вагоны, что везли кадетский корпус в эвакуацию в 1920 году. А такой паровозик я последний раз видел в Шанхае примерно в то же время. Как оказалось, пассажирский вагон был разделен надвое перегородкой посередине вагона. И если задняя часть была заполнена пассажирами почти до отказа, то в передней ехал лишь я один, не считая кондуктора или проводника, не знаю, как правильно его назвать. Никаких вагон-ресторанов в поезде предусмотрено не было, разве что кондуктор, что сопровождал этот перегон по первому требованию, мог принести мне кружку горячего кофе и громко объявлял остановки. На этом его обязанности завершались. Ехать же предстояло почти сутки, правда, с несколькими остановками в Касанга, Кипаку и Кандеке, то есть почти через каждые 100 километров. Как сказал проводник, во всех этих поселках имеются хорошие станционные буфеты, где можно спокойно пообедать. В каждом из них поезд стоит как минимум минут 40 и никогда не уедет, даже если мсье немного задержится. Спальных мест в вагоне не наблюдалось. Просто достаточно мягкие диваны с высокими спинками, впрочем, никто не запрещал использовать их для того, чтобы лечь и отдохнуть. Правда, мне больше нравилось смотреть, что происходит за окнами. Очень жалел о том, что еще находясь в полете, израсходовал единственную пленку для купленного фотоаппарата, а здесь не было возможности приобрести ничего подобного. Поэтому приходилось довольствоваться только тем, что видишь. В какой-то момент пути поезд вдруг дал длинный гудок, потом разразился целой серией коротких, и вдруг встал как вкопанный, замерев без движения и время от времени подавая гудки. На мой вопрос проводник, нисколько не смущаясь, ответил: «Ничего страшного, мсье, видимо, на путях расположился бегемот или носорог, они делают это довольно часто, видимо, что-то их привлекает. Если это бегемот, то он скоро уйдет в реку, становится жарко, а днем они предпочитают отдыхать в воде. С носорогом хуже, но и они обычно залеживаются ненадолго. И что теперь делать? Ждать? И сколько? Иногда часов до 4, а тот не встанет и не уйдет. А как-то отогнать или пристрелить? Понимаете, мсье, если бегемота еще как-то можно отогнать, то с носорогом все гораздо печальнее. Мало того, что они упрямы до невозможности, так еще и мстительны. Вы представляете, что может произойти, если ему вдруг покажется, что паровоз проявляет по отношению к нему агрессию? А ведь некоторые особи весят больше 2,5 тонн, а с разгона могут просто сбросить с рельсов любой вагон. Поэтому приходится просто ждать. Так безопаснее. Да и что делать потом с убитым животным? Здесь довольно жарко, и если не разделать эту тушу сразу, к вечеру она уже завоняет, а к ночи сюда сбегутся падальщики, и уже на следующий день здесь будут такие ароматы, что будет просто нечем дышать. Поэтому лучше просто подождать. Как оказалось, это был бегемот. Стоило солнышку подняться чуть повыше, и он, поднявшись со своей лежанки, между рельсов, оставил за собой довольно большую кучу дерьма, похоже, выразив паровозу свое презрение, мол, ездит тут всякие, и отправился к реке. А наш паровозик спокойно попыхтел дальше. Честно говоря, один только вид местных поселков, в которых останавливался поезд, отбил всякое желание сходить с него и столоваться в местных заведениях общепита. Мысленно поблагодарив мсье Меланже за его совет запастись в дорогу едой, я попросил проводника приготовить мне кофе, и, вскрыв банку консервированного мяса, съел его с купленной еще в Кангала лепешкой. Весь оставшийся день смотрел в окно, любуясь проплывающими мимо пейзажами. Конечно, было немного скучновато вот так сидеть на одном месте, но с другой стороны, это было гораздо лучше, чем если бы я плыл на лодке, продолжая свое путешествие самостоятельно. Оказывается, диван, на котором я расположился, легко трансформировался в довольно широкое и удобное ложе. Проводник к вечеру разложил его, и я, спокойно расположившись на нем, уснул, проспав всю дорогу почти до самого Кинду. Утром, проснувшись, увидел, как проводник устанавливает на табурет тазик и предлагает мне утренние процедуры. Я с удовольствием умылся, затем выпил приготовленный проводником кофе, а вскоре показались и пригороды городка, в который мы направлялись. 1 фунт стерлингов, выданный проводнику, явно обрадовал этого человека. Во всяком случае, он буквально облизывал меня и стряхивал пылинки с моего костюма, провожая на выход. Как и предполагалось ранее, дольше последовал пароходик, двигающийся по реке с довольно приличной скоростью, из-за чего буквально за 12 часов он преодолел более 300 километров и прибыл в Пантервиль. Честно говоря, мне просто не верилось при посадке, что какой-то допотопный пароходик способен развивать такую скорость. Оказалось, что скорость течения реки в этом месте приближается к 15 км в час. Вверх по реке он идет с куда меньшей скоростью, мсье. Обратный путь занимает почти 2 суток. Следующие 150 км до Стенливеля по железной дороге, так и вообще, можно назвать легкой прогулкой, за которой последовал переезд на местный аэродром, откуда самолетом Юнкерс я вылетел в Бома, город, который до недавнего времени считался столицей бельгийского Конго, и в котором имелся довольно приличный морской порт, где, как мне объяснили, очень легко сесть на любое судно, отправляющееся в Европу или Латинскую Америку. А уже через 2 дня после прибытия, я обживал каюту судна, идущего в Буэнос-Айрес, столицу Аргентины. Так завершилось мое африканское приключение. Глава 19. В мае 1934 года судьба занесла меня на небольшой островок, расположенный посреди Тихого океана, принадлежащий Французской океании, то есть заморским колониям Франции. До этого момента я объездил практически весь земной шар, может и не весь, в США и Канаду я так и не попал, но большую часть остального я все-таки увидел. После злополучной аварии над просторами африканского континента я отправился в Южную Америку, и едва сошел в судно, в Буэнос-Айресе, как сразу же пришлось окунуться в местную заварушку. Горячие аргентинские мачо и гаучо что-то не поделили с местным руководством и с помощью армии затеяли очередной государственный переворот. Я сошел на берег в самый разгар полугражданской войны, и хочешь не хочешь, пришлось вливаться в ряды защитников свобод. О том, что меня ожидало в противном случае, было даже страшно подумать. Отсидеться где-нибудь в стороне, или же покинуть столь гостеприимные места, не представлялось возможным. В итоге, вместо спокойного путешествия из Буэнос-Айреса, через Анды, с соседней Чили, мне пришлось вначале, с боями спуститься на юг, до Баия-Бланка, а затем, победным маршем подняться обратно на север. Как итог, сам того не ожидая, получил звание ферст-лейтенант и был назначен командиром роты. Правительство Ипполита Иригоена было отстранено от власти военными. Временным президентом стал генерал Хосе Феликс Урибуру, которому меня представили после очередной победы, и он даже предложил мне какое-то второстепенное место в местном парламенте. Что-то вроде старшего помощника, младшего дворника, когда вдруг на юго-западной границе вспыхнула очередная заварушка из-за спорных территорий огненной земли, и меня сразу же направили туда. До сих пор некоторые острова этого архипелага не привлекали ничьего внимания, ровно до того момента, как на островах Ленокс, Нуэва и Пиктон, вдруг не обнаружились большие запасы нефти. Учитывая то, что эти острова находятся, считай, на самой границе между Чили и Аргентиной, за их обладание сразу же вспыхнула борьба, плавно перешедшая в велотекущую войну. По сути, и так было все явно в отношении того, что все три острова находятся на территории Чили. Но учитывая то, что пролив Бигля достаточно неглубок, Аргентина решилась на установку пары плавучих платформ вблизи границы, буквально в двух шагах от нее. Ну, а что, там и ширина пролива-то не больше 10 километров, с соответствующей глубиной, а граница проходит точно посередине. В итоге, нефтедобывающие платформы вполне себе дотягиваются до подземных резервуаров. И попробуй что возрази. И совсем не важно, что обнаружили все это чилийские геологоразведчики. Аргентина работает на своей территории, и никто ей не указ. Но кому-то это совсем не нравится. В итоге, пришлось повоевать и там, а после получения ранения, надолго залечь в местный госпиталь, на самом краю земли. И это сказано без какого-то преувеличения. Ушуая считается самым южным городом планеты. По выписке из госпиталя, удалось подать в отставку, и не дожидаясь решения о назначении мне военного пенсиона, купить место на круизное судно, отправляющееся в Австралию. Благо, что все мои сбережения прекрасно сохранились и даже в какой-то степени приумножились. Южная Америка, со всеми ее волнениями, въелась мне в печенки настолько, что ни об одном другом государстве и ее территориях я даже не желал слышать. Тем более, в Чили обо мне наверняка знали, как о достаточно удачливом полевом командире, находящемся на службе в соседней стране, и появляться там было не слишком безопасно. Опять же, та же самая войнушка, организованная из-за спорных территорий, сошла на нет из-за того, что в самом Чили опять что-то не поделили. Точнее сказать, Чили вдруг стала социалистической республикой, из-за переворота, совершенного леворадикальной военной хунтой. Просуществовала она недолго, всего 3-4 месяца, но внимание от южных островов отвлекла, и потому армии срочно пришлось заключать перемирие и отправляться в столицу. В Перу, в это же время, шла полномасштабная перуано-колумбийская война из-за каких-то спорных территорий. В Бразилии конституционная революция из-за назначения Варгасом офицера с левыми взглядами Жуана Альберту временным губернатором Сан-Паулу, вместо выбранного губернатора. Кофейные магнаты не могли смириться с кандидатурой Альберту, не принимая его усилия по централизации и проведению экономических реформ, и устроили погромы, плавно перешедшие в гражданскую войну. Боливия и Парагвай выясняли отношения из-за Чакской долины, в которой, как считалось, были обнаружены большие запасы нефти. А в итоге все это оказалось пшиком. Одним словом, Южная Америка полыхала как во время крупного пожара. И появление в любой из этих стран грозило мне очередной мобилизацией, а вновь воевать непонятно за что, мне совсем не улыбалось. Круизное судно, на котором я отправился в путь из Ушуаи, на 3 дня остановилось в Окленде, крупнейшем промышленном городе Новой Зеландии, где были организованы экскурсии по городу и другим местам. В принципе, островок мне понравился, можно сказать, почти райское местечко, но настолько плотное население, что трудно найти себе место для уединения. И вдобавок ко всему, весьма неспокойная природа. Только за время моего пребывания там было 2 извержения местного вулкана. Местные давно привыкли к этому, и, можно сказать, не обращают на это внимания, а мне несколько неприятно такое соседство. Я не скажу, что боязно, после недавних событий, как бы и не очень, видел в своей жизни и не такое, но неприятно это точно. Австралия в этом отношении показалась мне более приличной страной, если бы не одно, да какой там одно, не одно, а скорее десяток, но, во-первых, очень агрессивная фауна. Однажды, проснувшись в каком-то местном отеле, с удивлением обнаружил, сидящего на простыне, возле лица, огромного, величиной с ладонь, трехцветного паука. Зашедшая в этот момент горничная испуганно посоветовала мне не шевелиться и смахнула это чудовище метелкой в сторону. Позже мне объяснили, что повода для беспокойства не было никакого. Мол, это хоть и тарантул, но самец, а они почти совершенно безвредны, только что страшные на вид. Но судя по переглядыванию, эти слова, скорее всего, были сказаны только для моего спокойствия. Боюсь, зайди эта девочка чуть позже, и эти строки было бы писать уже некому. Тем более, что несколько позже я увидел фотографию этого паука, и полное его описание. По всему выходило, что та особь, что обнаружилась в моей постели, была далеко не безобидна. При этом одними пауками фауна не ограничивается. Здесь столько всякой гадости, что диву даешься, как люди здесь вообще выживают. При этом, хоть Австралия огромный материк, но живут здесь только вдоль побережья, а центр материка – почти пустыня. Ко всему вышесказанному, прибавьте и великую австралийскую стену, возвышающуюся на добрые 4 метра вверх, и неизвестно насколько заглубленную вниз. Это хоть и не великая китайская стена, сложенная из камня и глины, но тем не менее, очень странное сооружение. Официально она построена для защиты от кроликов, случайно завезенных на территорию Австралии, и сделавшихся национальным бедствием, и диких собак динго, которые, объединяясь с кроликами в стаи, тоже якобы нападают на окрестные фермерские хозяйства и разоряют их. На деле, берут очень большие сомнения в правдивости всего этого. Уж не знаю, что это за кролики и собаки, против которых нужно возводить такие высокие заборы, а главное, если это только кролики, почему запрещена охота на них на этих территориях? Почему стоит пересечь любой из этих заборов, в любом месте, как на тебя сразу же накладывается огромный штраф, а если ты не гражданин Австралии, то и моментальное выдворение за пределы страны. При этом любой самолет, пересекший эту границу, сразу же попадает в черный список, и по приземлении, тут же в его отношении следуют похожие санкции. Даже убивать тех же самых кроликов и собак, находясь с правильной стороны забора, и то запрещено законом. Одним словом, все это мне не нравилось. Впрочем, я особенно не нарывался. Прокатился по восточному побережью, посмотрел достопримечательности и решил прокатиться по островам, которые находились на слуху. Поэтому, добравшись до Брисбена, сел на какое-то судно и уже спустя неделю высадился на острове Фиджи. Честно говоря, остров хоть и был неплох в качестве климата, но отношение к любому прибывшему сюда мне не понравилось с первых шагов пребывания на острове. Большую часть населения составляли местные аборигены и выходцы из Британской Индии. До самой Индии я пока не добрался, зато за глаза наслышан о царящих там порядках, если можно так выразиться. И к слову сказать, увидел груды мусора на побережье, полную антисанитарию и полное презрение к окружающим своим поведением. А уж ароматы, царящие там, порой вызывали чувство тошноты, хотя бы из-за того, что любой местный индиец, возжелавший помочиться, сделает это у любой стены или дерева, не обращая ни на кого внимания, в любом месте, вызвало во мне такие брезгливые чувства, что я прервал свою поездку уже на третий день и на первом попавшемся теплоходе отправился во Французскую Океанию, на остров Тайти. Остров, как столичный Тайти, так и несколько соседних островков, привели меня в такое благодушие, что в какой-то момент мне захотелось плюнуть на все и никуда больше не уезжать. По слухам, в мире было всего несколько мест, которые можно смело назвать райскими. Первым таким местом всегда называют острова Новой Зеландии. Благоприятный климат, полное отсутствие хищников, пресмыкающихся или насекомых. На островах даже имеется официальный запрет на ввоз на территорию ядовитых змей, которых нет даже в зоопарке. Да что говорить, если там отсутствуют даже осы. И единственное, что портит эти места, так это вулканы. По моему мнению, разумеется. Правда, говорят, зимой бывает достаточно прохладно и даже выпадает снег, да и на южном острове постоянно дуют пронизывающие ветра, что, впрочем, не мудрено из-за близости острова к Антарктике. Но зато достаточно высокий уровень жизни, и в общем все довольны. Разумеется, кроме местного населения, но его осталось не так уж и много, поэтому если и возмущаются, то скорее не особенно громко. Вторыми, наверное, стоит упомянуть Гавайские острова. Все то же самое, что и в Новой Зеландии, только постоянная стабильная температура летом не выше плюс 28, зимой не ниже плюс 18. О снеге здесь даже не слышали, а самая низкая температура, зафиксированная лет 50 назад, равнялась плюс 14 градусам. Конечно, на разных островах климат несколько различается, но на Оаху, главном острове архипелага, все именно так. Острова считаются свободным королевством, правда, под протекторатом США. Пока я туда не добрался, но говорят, местечко очень неплохое. И наконец последний, Тайти. Зимы здесь не бывает совсем, правда, с ноября по март, сезон дождей. Но дождь теплый, и говорят, в этот сезон такой воздух, что хочется просто есть его большой ложкой и дышать полной грудью, вбирая в себя ароматы множества трав и растений. В этот момент остров как будто обновляется и заново выступает из вод океана. Помимо умиротворения, здесь ощущалось какое-то неземное спокойствие и блаженство. Да, что говорить. Например, весь мир сейчас застыл в ожидании будущей войны. Латинская Америка уже вовсю воевала, выясняя отношения между собой, а Европа замерла в предвкушении. В Германии к власти пришел Адольф Гитлер, который, не особенно заморачиваясь своим указом, отказался исполнять предписания Версальского договора. Объявил о возрождении Рейха, наборе в армию, создании вермахта, Люфтваффе и военного флота. Все говорили о скорой войне, и Европа замерла в ожидании, на кого же взглянет новый фюрер, германский вождь. Здесь же было тихо и спокойно. Люди занимались своими делами и не обращали никакого внимания на то, что там происходило в метрополии. Хоть острова Океании и относились к французским колониям, а жители островов считались французскими гражданами, но до Франции далеко, до Бога высоко. Поэтому все это было эфемерно и недосягаемо. Окрестные леса были полны произрастающими здесь фруктами, которые в любой момент можно было сорвать с ветки и утолить голод. Поэтому лучшей позицией местного населения было слово «димаин» – «завтра». Хотя, разумеется, абсолютных лентяев здесь встречалось не так уж и много. Сидя на террасе какого-то кафе с высоким стаканом какого-то сока, выжатого из местных фруктов, я вдруг заметил знакомую фигурку, и, честно говоря, просто не поверил своим глазам. Некоторое время я пристально разглядывал ее, боясь упустить ее из вида, и мечтая о том, чтобы это действительно оказалось именно Александра, а не кто-то иной. Видимо, в какой-то момент девушка почувствовала мой взгляд и резко обернулась назад. Это оказалась именно она, уж ее-то я ни с кем не мог спутать. Наши взгляды встретились, и некоторое время мы смотрели друг на друга. Первым не выдержал именно я. Поднявшись со своего места, бросил на стол какую-то купюру в оплату за выпитый сок и, стараясь не упустить подругу из вида, выскочил из кафе и выбежал на набережную. И только подойдя поближе, вдруг увидел стоящего возле нее мальчугана. От неожиданности я будто наткнулся на какую-то невидимую стену. Мальчишка, стоящий возле нее, как две капли воды, был похож на меня самого. Не сегодняшнего, а того, каким я был в своем далеком детстве. Что, не ожидал встретить свою копию, такого же вредину, как ты сам? Несколько язвительно спросила Саня, увидев мою реакцию. Я же, не обращая внимания на ее слова, присел возле мальчишки и спросил, как его зовут. Тот удивленно взглянул на меня, перевел взгляд на маму и отчаянно картавя произнес: «Селиса, а ты кто?» Улыбнувшись мальчугану, перевел взгляд на его маму. «Но, как, до тебя до сих пор не дошло?» Все с тем же сарказмом произнесла Александра. «Какие же вы, мужчины, бываете порой тугодумы. Тогда причина твоего отъезда только в нем, а ты думаешь легко таскаться по всему миру, нося в себе плод нашей любви, особенно если твой мужчина не желает ничего замечать, а ведь к тому моменту уже были вполне заметные изменения. Прости, я действительно не понимал и не замечал этого, а ты не желала ничего объяснять, но я рад хотя бы тому, что ты осталась жива в тот злополучный день». Разумеется, без серьезного разговора не обошлось, но в итоге все вернулось на круги своя. Александра простила мне мою черствость и недопонимание, а уж то, что я нежданно-негаданно вдруг оказался отцом такого замечательного мальчугана, так и вообще выветрила из головы все посторонние мысли. Александра в тот день успела в самый последний момент, взойдя на борт сухогруза, как раз в тот момент, когда огромная волна прокатилась по руслу Янцзы, неся вместе с собою обломки домов и трупы погибших людей. И ей очень повезло. Задержись она хоть на 5 минут, и тогда просто погибла бы из-за наводнения. А так, наблюдала за этим бедствием, стоя на борту теплохода. А на следующий день судно отправилось в плавание к берегам Австралии, затем зашло в порт Папиэти, столицу Таити, где Александра и сошла с сухогруза. Это место было выбрано в первую очередь потому, что здесь, как она выяснила, был достаточно приемлемый климат. К тому же остров считался столицей Французской Океании, соответственно, здесь была налажена жизнь, имелось вполне приличное европейское сообщество и медицина. К тому же, учитывая то, что кроме французского языка, девушка не знала никакого иного, а по паспорту была именно француженкой, хоть и с немецким гражданством, решила, что это место подходит ей как нельзя лучше. Девушка приобрела дом в городке Топовао, в 40 километрах от столицы, в положенный срок родила сына, и с тех пор живет здесь на острове, и даже строит отель для туристов, которые имеются на острове уже сейчас, и наверняка будут и в будущем. Да и вообще, честно говоря, я и сам задумывался о том, что пора бы остепениться и где-то осесть. И этот островок как раз и был одним из тех мест, которое привлекало меня для дальнейшей жизни. А уж встреча с Александрой и собственным сыном только укрепили мои намерения. В итоге, я сделал Александре предложение, на которое она ответила согласием. И как об этом принято говорить в СССР, у нас образовалась новая ячейка общества, а по сути, мы стали мужем и женой, обвенчавшись в православном храме. Правда, для этого пришлось отправляться в Брисбен, в Австралию, потому что ближайший храм находился именно там. Но зато Санька да и я сам оказались весьма довольны тем, что все завершилось так благополучно. П.С. А те алмазы, что я выменил на лодку и кое-какие деньги в Африке, мне все же удалось сохранить. И теперь оправленные в золотой оклад, они считаются нашей семейной реликвией, которую я подарил своей супруге в день бракосочетания, и очень надеюсь, что то же самое сделает и мой сын, когда вырастет и найдет свою любовь.